«У нас внештатная ситуация», — сказала Кали, когда она, запыхавшаяся от быстрого бега, ворвалась на ближайший пульт охраны. «Вы трое, идите со мной. Еще двое предупредите остальных охранников и объявите по всей Академии готовность номер 4». Хэндл Митра, бывший начальник службы безопасности Академии Гриссома, был близким другом Кали. Его преемник, капитан Элин Хименес, была достойной заменой, но они с Кали так никогда и не подружились. «Джексон и Мгаби», — сказала новая начальница службы безопасности, кивая двум из своих людей. «Идите предупредите остальных. Заприте это крыло. Никто не входит и не выходит». Оборачиваясь к Кали, она продолжила. «Показывайте, куда идти». То, что Хименес оказалась на посту, было большой удачей. Стараясь не отставать от нее, пока они неслись к крылу проекта восхождения, Кали не могла не гадать, что было бы, если бы капитана не оказалось на месте. И стали бы охранники слушаться Кали, если бы не увидели, как отреагировала их начальница. Но чтобы выбраться отсюда живыми, понадобится еще несколько столь же счастливых совпадений, подумала Кали. «Что происходит?» – спросила Хименес на бегу. Кали не хотела рассказывать всю историю, так что она предпочла сосредоточиться на деталях. «Кто-то проник на станцию. Нам нужно эвакуировать всех из крыла проекта восхождения, перевести учеников в безопасное место». «Столовая», – предложила Хименес. «Мы отведем туда детей и пришлем всех, кого сможем, охранять их». «Отличная идея», – ответила Кали. Когда они добрались до спален, им пришлось разделиться. В крыле было 3 зала для учеников и еще 4-й для инструкторов и других сотрудников. Хименес отдала приказание своим людям со спокойствием и уверенностью прирожденного лидера. «Джиллер, отправляйся в дальний зал. Малкин, соседний». «Не упускайте никого из поля зрения», – предупредила их Кали. «И сотрудников тоже. У нас и так уже есть 2 жертвы». Она не стала называть имен, потому что не была уверена, какой эффект это произведет. К чести Хименес и ее людей никто не спрашивал. «Встречаемся в столовой!» – крикнула Хименес всем остальным. «С вами тоже!» – она обернулась к Кали. «Вы вооружены?» «У меня есть нож!» Хименес взглянула на ее распухшие пальцы. «Стрелять сможете?» «Сомневаюсь!» – ответила Кали. Хименес отстегнула от пояса кобуру с пистолетом и протянула ее Кали. «На всякий случай», – сказала она и отправилась поднимать детей с постелей. Кали неуклюже пристегнула кобуру к поясу и поспешила в ближайшую комнату. Она открыла дверь и зажгла свет. Ник, спавший в своей кровати, повернулся и посмотрел на нее с замешательством непроснувшегося человека. «Вставай, Ник», – сказала она. «Скорее, торопись». «Что происходит?» – сонно пробормотал он. «Пожалуйста, Ник, просто поднимайся и отправляйся в зал. Встретимся там». Не дождавшись ответа, она отправилась к следующей двери и повторила процесс. Через 15 минут все 16 учеников направились вслед за ней в столовую. «Мисс Сандерс?» – спросил Ник, догоняя ее. «Что происходит?» «Не при детях», – ответила Кали, понимая, что если она будет обращаться с ним как со взрослым, он не станет задавать вопросов. «Понял», – ответил он, выпятив грудь. Даже перед лицом опасности Кали не могла не улыбнуться, увидев его реакцию. Они прибыли в столовую третьими. Через несколько секунд Хименес привела 4-ю группу. Все выглядели встревоженными и шушукались. «Конечно, это страшно, когда тебя будет среди ночи охрана, даже если для того, чтобы защитить». «Что мы им скажем?» – тихо спросила Хименес. «Внимание!» – Кали повысила голос, чтобы все могли ее услышать. «Никому не покидать эту комнату без разрешения от меня или капитана Хименес». Она перевела дыхание, и сразу же шквал вопросов обрушился на нее, в основном от сотрудников Академии. «Что происходит? Долго ли нам здесь сидеть? Мы в опасности?» Кали не собиралась рассказывать всю историю. «Это займет слишком много времени, и, возможно, они все равно ей не поверят. А если поверят, то это вызовет панику». «Возможно, нас хотят похитить». Продолжила она, уже почти крича, чтобы ее услышали. «Эта информация не подтверждена, но мы не станем рисковать». В этой комнате каждый знал об угрозе похищения учеников, и каждый мог это понять и принять. Каждый ребенок в Академии Гриссома был уникален. Кроме биотиков проекта восхождения, в школе было немало юных дарований и гениев, а также огромное количество детей богатых и влиятельных родителей, которым было приятно, что их отпрыски посещают лучшую школу на подконтрольных Альянсу территориях. Кали подумала о том, чтобы отвести Хименес в сторону и попросить помощи в поимке Грейсона. Но чем больше вооруженных охранников останется в столовой, тем в большей безопасности будут дети. «Мне надо идти», — сказала ей Кали. «Пожалуйста, проследите, чтобы никто отсюда не выходил, пока я не скажу, что все чисто». Хименес совершенно явно хотела что-то сказать, но лишь прикусила губу и кивнула. «Я пойду с вами». Кали обернулась и увидела Ника. «Я самый сильный биотик в школе», — напомнил он ей. «Я могу помочь вам остановить похитителей». «Мне нужно, чтобы ты оставался с капитаном Хименес», — сказала ему Кали. «Сейчас самое главное — обеспечить безопасность детей». «Я не дурак», — сообщил ей Ник. «Вы это говорите только для того, чтобы я не расстроился, что вы не хотите взять меня с собой». «Меня она тоже не хочет брать с собой», — напомнила ему Хименес. «Как знаете», — ответил Ник, отвернулся и исчез в толпе. «Он прав», — заметила Хименес. «Что бы ни происходило, вам не стоит выходить туда одной». «Я справлюсь», — успокоила ее Кали, выскальзывая из столовой, чтобы избежать ненужного спора. Через секунду она услышала, как Хименес отдает распоряжение. «Давайте, давайте, не толпитесь вокруг дверей, найдите где присесть, и мы принесем всем попить». Убедившись, что дети в надежных руках, Кали ускорила шаг и вскоре уже бежала по направлению к архивам.